Как только миска наполнилась, он отошел от лужи на пару шагов, поставил ее на большой камень и, мысленно представив себе Рорана, прошептал: «Драумор Копа!» Вода в плошке задрожала, покрылась рябью, затем успокоилась и стала совершенно белой. На этом чисто белом фоне появилось изображение Рорана, который шел рядом с Хорстом и Олбрихом, ведя под уздцы жеребца Сноуфайра. Все трое выглядели усталыми и прихрамывали, поскольку у всех были явно в кровь стерты ноги. Но все они были по-прежнему при оружии, и Эрагон понял, что в плену никто из них пока не оказался, и противостояние Империи продолжается. Затем он точно так же с помощью своего магического зеркала вызвал образ Джермундура. Затем Солимбума, который терзал только что пойманную Малиновку. А затем Арьи. Но тут ему не повезло. Магическая защита скрыла Арью от его глаз. И он сумел увидеть только какое-то черное пятно. Остановив действие заклинания, Эрагон выплеснул воду обратно в лужу. Снова перебрался через барьер, ограждавший их лагерь, и увидел, что Сапфира сонно потягивается, выгибая спину как кошка и зевая во всю пасть. «Как они?» – спросила она у Эрагона. «Вне опасности, насколько я могу судить». Он сунул плошку в сидельную сумку, снова устроился на спальном мешке и, прикрыв глаза, вернулся к попыткам отыскать или угадать свое истинное имя. Каждые несколько минут в голову ему приходил очередной вариант, но ни один из них не затрагивал в его душе нужной струны, и он отвергал их один за другим, начиная все снова. Все имена, которые он оказался способен выдумать, обладали определенными константами. Он всадник. Он очень любит Сапфиру и Арью. Он страстно мечтает победить Гальбаторикса. Он тесно связан родственными узами с Рораном, Гэрроу и Бромом. Он сводный брат Муртага, и в жилах у них течет немало родственной крови. Но в какой бы комбинации Эрагон не сопоставлял эти элементы, ничто в его душе на это не откликалось. Было совершенно очевидно, что он упускает некий важнейший аспект собственного «я». Так что имена, которые он составлял, становились все длиннее, потому что ему казалось, что так он может случайно наткнуться именно на ту характеристику собственной натуры, которую ищет. Когда произнесение каждого из этих имен стало занимать более минуты, Эрагон понял, что зря тратит драгоценное время. Пришлось снова пересмотреть все исходные данные. Он был убежден, что его ошибка заключается в том, что он попросту что-то просмотрел или же не придал значения некоему совершенному ранее просчету. Люди, встречавшиеся ему на жизненном пути, крайне редко сами соглашались признать собственное несовершенство. И он понимал, что тоже грешит этим. Необходимо было как-то излечить себя от подобной слепоты, пока еще есть немного времени. Эта слепота, несомненно, была порождена его гордыней и самоуверенностью, ибо он всегда был о себе высокого мнения, даже когда это и было совершенно неоправданным. Но теперь он больше не имел права допускать столь завышенной самооценки, не мог дальше обманывать себя. И он продолжал думать, а день все тянулся, и по-прежнему все попытки заканчивались неудачей. Дождь усилился. Проклятый барабанный бой дождевых капель по лужам тоже. Это страшно раздражало Эрагона. В таком шуме очень трудно было еще хоть что-нибудь услышать, и к ним мог незаметно подкрасться кто угодно. После той первой их ночи на Врюнгарде он больше ни разу не видел тех странных фигур в темных плащах с капюшонами, пересекавших город извивающейся вереницей. Не сумел он также обнаружить ни их следов, ни даже проблеска их мыслей. Тем не менее, он постоянно ощущал их присутствие. А потому ему все время казалось, что на них с Сапфирой в любой момент могут напасть. Серый свет дня постепенно померк, сменившись сумерками, а потом и темной беззвездной ночью. Эрагон подбросил в костер дров. Собственно, костер служил им единственным источником света. Его желтое пламя казалось просто большой свечой в этом огромном, полном гулкого эха, старинном доме. Отблески костра отражались в полированных плитах пола, сверкавшего как гладкий лед. Резкие, как клинки, цветные лезвия, вмурованные в плиты пола, постоянно отвлекали Эрагона от его основного занятия. Ужинать он не стал, хоть и был голоден. Он чувствовал, что слишком напряжен и не сможет спокойно переваривать пищу. Кроме того, ему казалось, что полный желудок замедлит работу мысли. Он давно заметил, что лучше всего голова работает, когда в желудке пусто. И Эрагон решил не есть до тех пор, пока не узнает свое истинное имя. Или до тех пор, пока не придется улетать с острова. Прошло еще несколько часов. Они с Сапфирой почти не разговаривали, но он чувствовал ее настроение и основное направление ее мыслей. Как и она, его мысли и настроение. Когда Эрагон, потеряв надежду, решил лечь спать, с одной стороны он устал и хотел отдохнуть, а с другой стороны надеялся, что во сне ему что-нибудь откроется. Сапфира вдруг взвыла, и, вытянув правую лапу, громко постучала ее об пол. От этого в костре подскочили и рассыпались горящие ветки, и к почерневшему потолку взвился целый сноп ярких искр. Эрагон в тревоге вскочил на ноги, выхватывая Брисингер и напряженно вглядываясь во тьму, лежавшую за пределами ограждавшей их каменной стенки. Но мгновением позже он понял. Сапфира вовсе не встревожена и не рассержена. Она была вне себя от восторга. «У меня получилось!» – воскликнула она, аркой изгибая шею и выпуская в соседнюю комнату струю синего пламени. «Я узнала его! Свое истинное имя!» И она произнесла что-то на древнем языке. В глубине души Эрагона словно колокол ударил, и он заметил, как чешуя Сапфиры словно вспыхнула, освещенная неким ярким внутренним светом. В эти мгновения казалось, что ее чешуя сделана из звездной пыли. Имя Сапфиры было поистине великолепно, но была в нем и некая затаенная печаль, ибо оно называло ее последней самкой в роду. В этом имени Эрагону слышались ее любовь и преданность, которые она испытывала к нему. В нем также чувствовались многие черты ее характера, свойственные ей как незаурядные личности. Большую их часть он узнавал, но некоторые нет. Ее недостатки были столь же очевидны, как и ее достоинства. Но в целом впечатление было прекрасное. Огонь, красота, величие. Сапфира, вздрагивая от восторга, пошевелила крыльями и гордо заявила Глаэдро. «Теперь я знаю, кто я такая!» «Молодец, Бьярд Скулар!» Похвалил ее Глаэдр, и Эрагон почувствовал, как сильно он за нее рад. «Твоим именем действительно можно и нужно гордиться. Но я не стану снова повторять его даже тебе самой, пока мы не окажемся у той скалы, которую здесь искали и нашли. Ты теперь должна быть очень осторожна. Должна тщательно скрывать свое имя. Особенно теперь, когда ты его узнала». Сапфира моргнула и снова пошевелила крыльями. «Да, учитель!» Охватившее ее возбуждение ощущалось почти физически. Эрагон сунул Брисингер в ножны и подошел к ней. Она склонила к нему голову, а он погладил ее и прижался лбом к ее твердой колючей чешуе. Чувствуя, как острые края чешуи впиваются ему в пальцы и в кожу на лице, горячие слезы текли у него по щекам. «Почему ты плачешь?» – с тревогой спросила Сапфира. «Потому что мне так повезло, что мы с тобой единое целое!» «Ах, маленький брат!» Они еще немного поговорили. Сапфире не терпелось обсудить то, что она о себе узнала, да и Эрагон слушал ее с удовольствием, хотя душу его и терзало горькое чувство собственной беспомощности. Ведь он-то свое истинное имя угадать так и не сумел. Затем Сапфира свернулась клубком на своей половине и заснула, оставив Эрагона предаваться печальным мыслям у гаснущего костра. Глайдер не спал, и порой Эрагон обращался к нему с вопросами, но по большей части старый дракон предпочитал хранить молчание. Медленно текли часы, и Эрагона все сильнее охватывало отчаяние. Его время истекало. В идеале они с Сапфирой должны были бы улететь обратно еще вчера. Однако, сколько он ни старался, ему не удавалось правильно описать свой характер с помощью слов древнего языка. Было уже далеко за полночь, когда дождь прекратился. Эрагон решил прерывать свои мучительные попытки, вскочил. Он был слишком возбужден, чтобы спать, да и просто сидеть был уже не в силах. И сказал Глаэдру: «Пойду прогуляюсь». Он ожидал, что тот станет возражать, однако старый дракон сказал лишь: «Оставь здесь оружие и доспехи». «Почему?» «Что бы тебе ни встретилось, ты должен предстать перед ним один и безоружный. Ты не сможешь понять, из чего ты сделан, если станешь полагаться на чью-то помощь или хотя бы на помощь оружия». Слова Глаэдра показались Эрагону весьма разумными. Но все же он колебался. Затем отстегнул меч и кинжал, снял с себя металлическую кольчугу и положил все это на пол. Потом натянул сапоги, накинул плащ, по-прежнему влажный, и на всякий случай подтащил седельные сумки поближе к Сапфире, особенно ту, где хранилось сердце сердец Глаэдра. Когда Эрагон уже готовился перепрыгнуть через кольцо камней, окружавших их лагерь, Глаэдр сказал ему: «Делай все, что нужно, но будь осторожен». Снаружи Эрагон с удовольствием увидел куски чистого звездного неба. Даже луна светила достаточно ярко в просветы меж облаками, и окрестности были хорошо видны. Он немного постоял, качаясь с пятки на носок и не зная, в какую сторону направиться. А потом рысцой побежал к центру разрушенного города. Через несколько секунд мрачное настроение вернулось к нему, охватив его с новой силой. И он перешел на быстрый бег. Слушая собственное дыхание и стук сапог по мощенным улицам, Эрагон спрашивал себя: «Кто же я?» Но ответа не получал. Он бежал, пока хватало дыхания, но даже начав задыхаться, все-таки еще немного пробежал, а потом, когда стали отказывать не только легкие, но и ноги, остановился возле заросшего сорняками фонтана и оперся руками о его бортик, восстанавливая дыхание. Вокруг высились громады полуразрушенных зданий. Темные и нахохлившиеся, они выглядели точно гряда старых осыпающихся гор. Фонтан находился в центре просторной площади или двора какого-то дворца, превратившегося в груду каменных обломков. Эрагон рывком оттолкнулся от края фонтана и медленно сделал круг. Вдалеке слышалось утробное пение лягушек-быков, и этот странный гулкий хор звучал особенно мощно, когда выступали наиболее крупные особи. Внимание Эрагона привлекла потрескавшаяся каменная плита в нескольких шагах от него. Он подошел ближе, взялся за ее край и с некоторым напряжением приподнял. Хотя мускулы у него на руках горели от напряжения, он отнес плиту на край площади и бросил в траву. Она приземлилась с мягким, но приятным стуком. Эрагон быстро вернулся к фонтану, расстегнул плащ, надел его на какую-то статую и подбежал к следующему каменному обломку с острыми краями, явно отколовшемуся от крупной плиты. Он подсунул под его край пальцы, приподнял и взвалил на плечо.